Убедившись в том, что эти дроны мне полностью подчиняются, мы отправили их вперед. Пусть пробираются по этим руинам и ищут какие-нибудь ловушки или тайники. Так только я буду убежден в том, что для меня лично никакой опасности там нет, то можно будет лично самому прогуляться. Все-таки хочется увидеть все это не через экран, а собственными глазами. Однако, все было не так-то легко и просто. Пробежавшись по округе, эти дроны действительно обнаружили несколько небольших тайников, где были различные мелочи вроде домашней утвари и еще чего-то. Самое интересное было в том, что даже тарелки, которые были обнаружены, выглядели как набор детской посуды. Более того, материал, из которого они были изготовлены, этот дрон, исследователь не смог даже классифицировать, словно не понимал того, о чем вообще идет речь. Уже понимая только это, я также знал и о том, что в данном случае даже эта посуда, которую можно будет продать какому-нибудь научному институту, будет стоить огромных денег. Я пытался старательно все протоколировать и фиксировал так, как понимал, что результаты этих исследований могут помочь мне наладить свой быт в другом месте. Как я уже говорил, в данном случае в первую очередь важна информация, и она всегда стоит денег. А вот в центральном строении, которое выглядело более массивно, словно усиленная башня, оказались некоторые сюрпризы. Эта башня уходила глубоко вниз, и сенсоры дронов, исследователей даже не показали информацию о том, насколько глубоко уходит под землю эта башня. И уже только поэтому можно было понять, что необходимо попытаться исследовать ее более тщательно. Может, там найдется что-то ценное, да и зачем строить в центре городка подобное строение, ведь она буквально бросалась в глаза. Стены были примерно раза в два толще, чем стены у соседних зданий. По сути, а само это строение выглядело словно крепостная стена, по сравнению с обычным домом. Окна, которые можно было так называть, больше выглядели как какие-то бойницы. Неужели это какой-то укрепленный пункт? Возникает вопрос о том, от кого этот пункт укрепляли. Ответ на это мог быть найден внутри. Но знаете, что было странным? Строения, которые уже обследовали дроны, исследователи, были какие-то необычные, однотипные что ли. На стенах не было никаких узоров, не было буквально ничего, что могло бы указать на тот факт, что где здесь жил кто-то разумный, обладающий своим собственным характером, мнением и желаниями. Знаете, как обычно происходит: посадите двух разумных в одинаковые комнаты, дать им одинаковый набор предметов, и ты увидишь, что в своих помещениях эти разумные сумеют развернуться так, что эти комнаты не будут похожи друг на друга. Тут же все было наоборот, как будто все это штамповалось на одном принтере, буквально под копирку. Задумчиво усмехнувшись, я понял, что наступает время моего путешествия. Надо будет попытаться пробраться в эту башню и понять, что находится в ней, под землей. Я также понимаю и то, что осторожность мне в данном случае действительно не повредит. Поэтому я направляюсь туда в сопровождении дронов, исследователей, а также пары дронов, охотников. При этом постараюсь одеть скаф третьего поколения, который позволит мне, возможно, какое-то время выжить в случае какой-либо угрозы. Однако, в первую очередь было необходимо убедиться в том, что мне никто не помешает. Поэтому дроны, разведчики, старательно баражировавшие вокруг, изучая все пространство по сотни раз на день, искусственный интеллект проводил все исследования и замеры, чтобы исключить возможность вторжения чужих интересов. Мне еще не хватало, чтобы сюда как раз сейчас приперся какой-нибудь грузовик с охотниками. Может, здесь разумные и не задумываются о подобных исследованиях, но в момент, когда нужно проявить жадность, они сразу обо всем забывают. Так что лучше не рисковать. На следующий день я спокойно, хотя и не скрывая некоторой своеобразной дрожи в кончиках пальцев, отправился исследовать эту центральную башню, которая привлекла мое внимание и внимание дронов, исследователей. Конечно, кто-нибудь мог бы мне подсказать, что можно было спокойно отправить внутрь самих этих дронов, чтобы они сами узнали все необходимое мне. Не спорю, такой вариант решения проблемы мог быть самым простым. Но при всем этом, я сам прекрасно понимаю главное: если я сделаю подобную глупость, то могу в любой момент потерять гораздо больше вкусностей, чем приобрести. Я же не знаю того, как отреагирует подобный дрон, когда найдет какую-нибудь интересную технологию, не говоря уже о чем-то еще. Так что, тут все понятно и без каких-либо дополнительных объяснений. Аккуратно попытавшись обойти по кругу обрушившуюся стену этой башни, Я понял то, почему она вызвала подозрения со стороны дронов, исследователей. Дело в том, что если у других развалин зданий существовали какие-то окна или двери, то здесь кроме каких-то несуразных бойниц, никаких дверей не было. Возникает только вопрос, а как внутрь этого здания кто-нибудь мог попасть? Неужели они туда запрыгивали с какой-либо поверхности или трамплина, а может быть был вход немного выше, например, по подъемной эстакаде, которая к этому времени просто разрушилась? Кто знает, сейчас я этого сказать наверняка не смогу. Для того, чтобы восстановить полностью картину этого небольшого городка, необходимо было хотя бы примерно иметь знания про имеющимся здесь зданием и способом их постройки. Ничего подобного у меня не было. Так что, можно было сразу понять главное. Ситуация здесь сложилась действительно неординарная, и ничего не поделаешь. Задумчиво подозвав к себе штурмового дрона, который пришел вслед за мной, просто чтобы охранять хотя бы вход в эти руины, я ему решительно указал на кусок стены. По сенсорным данным там не было ничего важного или ценного. Стена просто закрывала вход в пустую комнату. Дроны сверху уже все осмотрели как следует, и дали понять, что особо там беречь ничего. Сдвоенный выстрел двух плазменных пушек не оставил этой с виду монолитной каменной стене ни единого шанса. Плазменные сгустки пробили довольно крупную дыру, что позволило мне спокойно дождаться, пока камень остынет, и пройти внутрь. Я прекрасно понимаю, что возможно нарушил таким образом какие-то правила или догматы местных жителей, но я так не считаю. В первую очередь мне было важно получить возможность свободного прохода, что я и сделал. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в таком случае можно оправдать любое разрушительное действие, которое может привести к серьезным последствиям. При этом, советую сразу обратить внимание на тот факт, что в первую очередь важна результативность. А моя результативность в данном случае дала мне шанс выяснить то, с чем же все-таки я тут столкнулся. Аккуратно перешагнув сквозь прожженную дыру внутрь пустой комнаты, я заметил лежавшую немного в стороне, в виде своеобразной горки, какие-то детали. Возможно, это были части мебели, которая здесь стояла ранее, и теперь особой ценности не представляла. Этого я не знаю, и наверняка сказать уже не смогу. Поэтому, рассматривая ситуацию под своим собственным углом зрения, я прекрасно понимаю тот факт, что всегда есть шанс даже в этой куче обнаружить что-нибудь ценное. Я особо даже не задумывался, и скорее инстинктивно решил поворошить эту кучу в поисках чего-нибудь ценного. Естественно, что кто-нибудь сейчас заявит о том, что я практически сразу мог обнаружить там какую-либо вселенскую ценность, дающую мне огромную силу. Ну, да, я бы не отказался. Вот только проблема была в том, что ничего подобного обнаружить так и не получилось. Видимо, в данном случае, стоит сразу понимать тот факт, что даже на месте местных жителей я не стал бы хранить чего-то ценного в месте, столь уязвимым для вторжения. Ведь от окружающей территории эту комнату охраняла буквально всего лишь одна стена, тем более, с такой стеной, которую можно было достаточно легко разрушить. В этой куче была обыкновенная труха, и несколько предметов из того самого металла, который, видимо, у представителей этой цивилизации был в обиходе. Я же этих нюансов не знал, поэтому даже не стал пытаться с чем-то их сравнивать. Так, подобрал в качестве образцов, которые впоследствии, может быть, постараюсь перепродать с какого-либо аукциона, что может мне принести хоть какие-то, но все же деньги. Ведь всегда эту металлическую безделушку можно попытаться выдать за какой-либо секретный предмет древней технологии. После этого дроны-исследователи быстро пробежались по близлежащим комнатам и поискали хоть что-то ценное, но ничего так и не обнаружили. Осмотревшись по комнатам после них, я понял, что действительно здесь нет ничего. Дроны просвечивали стены насквозь, разыскивая хоть какие-то тайники или, возможно, скрытые сейфы. Так что пытаться простукивать эти помещения с моей стороны было просто бессмысленно. Быстро открыв проход вниз, который вел как будто обычная винтовая лестница, я направился туда, прекрасно понимая, что в данном случае мне нет никакой нужды спешить. Вперед выдвинулись дрон, исследователь и дрон, охотник. Эти два дрона могли друг друга подстраховать в случае чего. У дрона, исследователя был усиленный сенсорный комплекс, что позволяло ему находить какие-то подозрительные места и, возможно, ловушки. А в случае возникновения угрозы дрон, охотник прикроет своего товарища силовым щитом и огнем лазерной установки. Немного поразмыслив над безопасностью, я все же решил взять с собой вместо одного дрона, охотника, штурмового дрона. Дело в том, что этот дрон был более мощным, имел усиленный каркас, мощнее силовое поле, а также плазменные орудия. А в качестве своеобразного щита для него, в качестве более шустрой огневой поддержки можно было применить второго дрона, охотника. А один из них пусть постоит на поверхности, прикрывая исследователя, а заодно и мои интересы. Я заранее прекрасно понимал, что терять подробно исследователя, здесь нет мне никакого смысла. Тем более, что в первую очередь следует всегда понимать тот факт, что такой дрон может меня выручить и в случае опасности. Сенсорный комплекс этого устройства механоидов и его аналитический эскинт, имеющийся внутри него, позволит провести проверку данных, не сходя с места. Чем я смогу воспользоваться? Остальное было уже не столь важно, как все эти нюансы и факты, попадающиеся мне в руки. Медленно спускаясь по довольно широкой анфиладе, которая, как мне кажется, уходила спирально вниз, расширяясь с каждым витком, я понял, что по какой-то странности этот коридор идет вниз таким образом, что не пересекается ни с какими коридорами, которые по идее должны быть здесь. Судя по самой этой спирали, которую описывала лестница, становилось понятно, что поблизости должно быть довольно большое подземное строение. Но как я не пытался его обнаружить, вокруг была сплошная порода, которую можно было назвать обыкновенной землей. И это было достаточно странно, учитывая тот факт, что по сути здесь с таким строением лестницы должна была быть целая галерея подземных ходов. Но вокруг ничего не было. Специально, по моему требованию, сенсоры дрона проверили все, что только было можно. Но кроме камня так ничего обнаружить и не удалось. Размышляя над этим вопросом, я понял, что по идее, если так действительно и все обстоит, то и спускаться мне уже было достаточно недалеко. Начну с того, что если глубоко спускаться, здесь проще сделать было бы какой-нибудь лифт, да и зачем было строить подобную лестницу, которая уходила вниз такими кругами, расширяющимися с каждым метром, идущим вниз. Но когда спустя полчаса, я получил сигнал от дрона, исследователя, идущего впереди, об обнаружении кое-чего необычного, я понял, что возможно действительно имею шанс что-то обнаружить. И когда я все же дошел до края лестницы, то поразился. Значительно расширившаяся лестница выходила на своеобразный узорный резной балкон, который больше был похож на какую-то беседку, находящуюся обычно в парке или возле какого-нибудь дома благородных существ, знаете, которым девать деньги некуда. Уж очень все вокруг было красиво и витиевато, а такая красота просто так не появляется, а кому-то нужно было постараться, чтобы ее создать. И было понятно, что эти старания были сделаны не просто так. Уже только поэтому я понял, что увидел что-то необычное. Хотя бы по той причине, что в этом маленьком городочке я уже, честно говоря, просто отвык пытаться найти что-то особенное. Однако, мой поиск к чему-то все равно привел. Кое-как успокоившись, я решил, что пора отвлечься от этого балкончика. По крайней мере, он действительно стоил внимания. Тщательно его отсканировав, я оставил его себе как напоминание. Все-таки то, что я увидел, действительно напоминало высокоразвитую цивилизацию, так как все, что видел я раньше, больше напоминало какое-то подобие казарм, что явно выглядело весьма странно. Честно говоря, я не привык к такому, что увидел. Словно там были какие-то инкубаторы из футуристического мира будущего, знаете, где есть утопия, что якобы все счастливы, и все только потому, что у всех все одинаково. Я себе такого не хотел, ведь в данном случае можно понять, что в таком мире любая индивидуальность или собственные желания и интересы будут просто подавлены в угоду каким-либо интересам государства. Уже только поэтому следует понимать, что есть нюансы, которые обязательно нужно учитывать. Поэтому я старался действовать осторожно, хотя и по возможности предусмотрительно. Двинувшись медленно вперед, я подошел к краю балкончика, который выглядел больше как какой-то торжественный выход. И вот когда я вышел на этот балкон, то понял, что вверху я видел буквально только то, что мне хотели бы показать. Здесь был целый город, огромный подземный город. Балкон выходил на площадь, видимо действительно ранее используемый в качестве своеобразного места для произнесения каких-либо величавых речей, что тоже приходилось учитывать. Я видел нечто подобное, когда какой-нибудь местный царек поднимается наверх и пытается произносить величественные речи, призывая свой народ к массовому самоубийству во имя его личности. Не знаю, какой в этом был психологический ход, но то, что он был, отрицать не приходится. Поэтому я решил не рисковать, сначала проверив открывшееся мне зрелище на наличие живой жизни, а также и попытался обнаружить следы какой-либо техники. Ничего подобного обнаружить мне так и не удалось. Потом открывшееся мне пространство было проверено на присутствие каких-либо вирусов или бактерий, так как было понятно одно: целая цивилизация просто так не исчезнет. Когда я начал только сюда спускаться, мой скаф уже был в системе максимальной защиты, и поэтому я мог не переживать за собственную жизнь, имеющую пострадать от отравляющего газа. Картриджи были полностью заправлены, а их могло хватить мне минимум на трое суток, хотя бродить здесь столько времени я и не собирался. Дроид-исследователь принялся проверять этот городок на наличие каких-либо следов гибели местной расы. Странным было то, что никаких останков разумных здесь обнаружено не было. Конечно, я прекрасно понимаю, что, к примеру, искать здесь под землей кладбище просто бессмысленно, хотя бы по той причине, что всегда существует проблема в подобных местах именно с организацией таких захоронений. Однако, пара мест вызвали у меня подозрение. Они выглядели словно какие-то ритуальные территории, напоминали чем-то храмы. Там стояли какие-то довольно высокие для местных жителей фигуры, а вот для меня они были примерно моего роста. Здесь дома и здания сохранились лучше, чем на поверхности, и уже по ним можно было определить истинный рост и примерную структуру тела этих разумных. Кстати, что очень примечательно, но в помещениях зданий этого городка сразу стало понятно, что здесь жили абсолютно разные жители. Мебель стояла по-разному, находились различные безделушки, имеющие отношение к абсолютно разным интересам. Уже только поэтому следовало бы прекрасно понимать, что наверху, на поверхности, скорее всего располагалась какая-то военная база. Слишком уж все там было специфически. И поэтому, учитывая все происходящее, я также понял тот факт, что скорее всего наверху была именно военная база. У военных вполне возможно и будет что-то похожее на подобное однообразие, хотя я, честно говоря, некоторое время даже боялся, что вижу перед собой просто какую-то имитацию городка. Все только по той причине, что я и сам намеревался попытаться построить что-нибудь подобное, если мне придется имитировать поселение на территории этого мира. Возможно, местные жители пытались устроить что-то вроде экспансии на поверхности, но что-то их остановило или уничтожило. Вспомнив неожиданно про ту самую историю, которая касается якобы непонятных существ, имеющих возможность убить любого разумного, оставшегося без укрытия ночью, я настороженно принялся озираться, пытаясь понять, где здесь может быть что-то страшное. Но после того, как несколько часов мои дроны-исследователи безнаказанно бегали по этому заброшенному городу, я понял, что ничего опасного здесь нет. Возникал только вопрос: кто же решил таким образом навредить этой расе? Если они жили под землей, то, возможно, имели ночное зрение и образ жизни. Все только по той причине, что я не знаю главного: эти существа вообще могли что-то видеть? Хотя узорный балкон, который был похож на переплетение каких-то корней, действительно мог быть намеком на то, что у них было весьма интересное зрение, а также и мировоззрение, ведь это был очень интересный орнамент. Только приглядевшись к нему достаточно близко и использовав отсканированные снимки дрона-исследователя, увеличенные в несколько раз, я понял, что вижу перед собой. Это были корни растений, которые переплетались между собой и нанизывали на себя, как ни странно, какие-то черепа, перепутывали чьи-то кости и даже целые скелеты. На расстоянии орнамент был интересный, но вблизи, когда я его разглядел поближе, то очень сильно удивился, если не сказать хуже. Как бы представители этой расы не оказались весьма кровожадными. Нет, я, конечно, помню историю Земли. Слишком кровожадные народы рано или поздно исчезали, уничтоженные соседями. Все только по той причине, что их противники и соседи не желали жить рядом с такими монстрами. Может, и здесь произошло так же, но тогда какой смысл в том, что я вижу сейчас и здесь? Эти разумные явно прятались под землей, а на поверхности присутствовал маленький городок, похожий на небольшой поселок. Только сейчас, разглядывая раскинувшийся передо мной город, я смог примерно понять то, что видел перед собой на поверхности. Там был отнюдь не город, ловушка. Одна большая ловушка. Здания, которые там были построены, располагались весьма интересным способом. Они создавали своеобразный лабиринт. Если сделать еще и перекрытие между зданиями, то любой разумный, который войдет в коридор, оказывался в лабиринте, сквозь который нужно было пройти. С этим могли возникнуть большие проблемы, так как перемещаться по таким узким коридорам могло быть весьма опасно. Учитывая окна и двери в этих помещениях, я прекрасно понимаю, что для кого-то они могли стать действительно опасными. Например, если я попытаюсь втиснуться в тот коридор, для меня там будет маловато места, а противники, засевшие в здании, могут меня довольно ощутимо поцарапать. Неужели действительно то, что я обнаружил, было своеобразной ловушкой для чужаков? Интересный вопрос, надо будет об этом подумать. Спускаться в сам подземный город я пока не спешил, так как прекрасно понимал то, что это не имеет смысла. Просидев почти сутки под землей, я решил выбраться на поверхность, так как в данном случае прекрасно понимал тот факт, что сидеть здесь такое количество времени нет никакой нужды. Мне было достаточно и того, что я пока собрал. Никаких больших каких-то или, возможно, могущественных технологий я здесь не обнаружил. Возможно, я и ошибаюсь, но всегда есть шанс того, что где-то внутри может быть какое-нибудь скрытое хранилище. Поэтому лучше не рисковать. Оставив в качестве присмотра здесь боевых дронов и дронов-исследователей, я устало поднялся на поверхность. Мне хотелось снять с себя скаф и отдохнуть. Извините, но под себя срать я как-то не особо привык. Добравшись до своей базы, я наконец-то смог искупаться и выспаться. Согласно моего запрета, мои подчиненные не пытались сунуть свой нос к этим руинам, которые мы обнаружили, так как сами прекрасно понимали, что в данном случае могут действительно наткнуться на что-нибудь опасное. Я же этого хотел избежать. Инженер и техник такого класса мне всегда пригодятся. Тем более, что на подходе должны были быть нейросети производства Империи Аграф, с базами знаний до 6 ранга. А эти нейросети были буквально на вес золота. И я не шучу. Стоимость их была просто запредельная. Но радовало то, что даже в данном случае можно понять одно. Наличных денег у меня уже практически нет. Кто бы что мне не пытался предъявить, подобраться ко мне, чтобы потребовать с меня каких-то выплат или же даже попытаться их у меня украсть, просто бессмысленно. Так как в первую очередь стоит понимать тот факт, что все мои деньги стали оборудованием, дорогим, по меркам фронтира, буквально баснословно дорогим, но все же оборудованием, которое, как ни крути, тоже стоит больших денег, а в моих планах для этой девчонки, инженера, отводилась довольно важная роль, так что, тут без вариантов, ей придется постараться ради моего блага. Как я уже говорил, хорошие специалисты на дороге не валяются, а раз это так, то мне придется такого специалиста вырастить самостоятельно, и ради этого я сделаю все возможное. Отдохнув, я еще раз направился в сторону руин. Мне нужно было выяснить результаты поисков, которые там проводили мои дроны, разыскивая какие-либо ценности или же архивы, про подобие какой-либо библиотеки я вообще молчу, был бы не против обнаружить что-нибудь подобное, но, видимо, народ, который здесь прятался, не просто так исчез. Старательно исследуя происходящее, я понял одно: этот народ не просто так сбежал отсюда, им кто-то помог, вернее, наверное, надо сказать, спугнул, а некоторые вещи, оставшиеся на местах, валялись, как будто их просто побросали. Однако, ничего важного и ценного найти не получилось. Скорее всего, все было эвакуировано. Куда они ушли, я не знаю. Но сам факт наличия такого подземного городка, который мог заинтересовать ту же Федерацию Ниви, а особенно их ученых, археологов, тоже следует учесть. Вернувшись назад, вместе с дронами, я тщательно собрал и постарался хоть как-то систематизировать всю имеющуюся информацию. Эта информация мне понадобится, когда я буду продавать ее в какой-нибудь археологический институт. Но все это будем уже решать гораздо позже. Впоследствии, получится все провернуть так, как я хочу, то у меня будет дополнительная возможность получить деньги. Как я уже говорил, в Содружестве очень своеобразно относились к таким историческим памятникам. А значит, можно понять главное. Используя информацию, есть всегда возможность извернуться. Главное — найти того, кто ее купит. А таких разумных всегда хватало. И поэтому я отлично понимал, что никакой мелочи сейчас упускать нельзя. Собирая эту информацию, я всегда могу в один прекрасный момент ее использовать, и таким образом получу шанс заработать достаточно средств, которые все же мне действительно могут быть нужны. Уже только поэтому стоило понимать тот факт, что всегда существует шанс. Тот самый шанс, который даст возможность извернуться и выжить. И я не собирался его упускать. Надо быть полным идиотом, чтобы сделать такую глупость. Тем более, в моих условиях. Так что, получив эту информацию, я намеревался ее действительно перепродать. Ценного здесь особо ничего не было. Так, очередная загадка галактики про неизвестную никому разумную расу, можно было бы, конечно, попытаться выдать себя за археолога, вот только 15-летних мальчишек, археологов в Содружестве еще ни разу не бывало. Для этого нужна специальная нейросеть, изученные базы знаний, да, и работа в специализированном научном институте. Но работать на какого-то дядю я просто не собирался, зачем мне такие глупости? А вот на себя самого поработать я могу, и даже с удовольствием. Информацию об этой странной находке я продам с аукциона. А что, удобно. Предоставлю определенные данные, проведу продажу все через глобальную сеть при помощи гиперпередатчика, сделаю какой-нибудь подставной аккаунт, и буду старательно собирать на него деньги. Надо будет решить этот вопрос с регистрацией находки как-нибудь через адвокатскую контору, чтобы никто из посторонних не мог вообще каким-либо образом даже попытаться претендовать на эти деньги. Главное, чтобы в документах о подобном обнаружении следов существования неизвестной расы, были прописаны мои данные. Тогда даже все эти археологи, попытавшись переписать на себя подобную находку, будут просто опозорены. А что, это мысль. Придется, конечно, повоевать с юристами. Но что тут поделаешь? Такова жизнь в Содружестве. По-другому здесь выкрутиться не получится. Что тут можно сказать? Это дело такое, длительное, и даже очень. Но шанс заполучить себе подобные возможности все же есть. И упускать его, я не собираюсь. Для меня важно лишить противника любой возможности мне помешать. Самое смешное будет в том, что после продажи прав на эту находку и предоставления возможности изучения, никто потом не сможет заявить о том, что здесь каким-то образом примешан клан Гараков, контрабандистов. По сути, это будет просто невозможно, ведь регистрация уже будет проведена. Как говорится, кто первый сел, тот и съел. И то, что в этот раз первым буду я, дает мне право надеяться на дополнительные бонусы. Те самые бонусы, которые Гараки просто упустят у себя из-под носа. Кто-то, конечно, заявит мне о том, что в данном случае я в чем-то могу уподобиться именно им. Не спорю, может быть так и будет. Но сейчас у меня нет выбора. Мне нужно спешить. Спешить туда, где я смогу быстро провести регистрацию этих данных. Хотя, уже готовясь к отправке обратно в город, я тихо усмехнувшись, бросился обратно к тому самому передатчику. Узконаправленным лучом я отправил сигнал на спутник, шпион, который тут же передал его кластеру КИ 5012-56. Мне нужна была связь с гиперпередатчиком, который позволит выйти на другой уровень. Хотя и получилась довольно кривая линия сигнала. Сначала спутник, потом искусственный интеллект. После него гиперпередатчик, направленный на корабельное кладбище. А уже оттуда сигнал пошел в гиперпространство. Шаг за шагом я делал все необходимое, чтобы не терять ни минуты времени. И поэтому, буквально через час на засветившемся экране передатчика, я увидел слегка заспанное лицо молодого юриста Юрканта, который был явно недоволен тем, что его разбудили. Но когда он понял, что дело идет о больших деньгах, все же зашевелился. Получив от меня большой пакет информации, этот разумный сразу принялся за дело, а мне теперь оставалось только контролировать сам процесс с регистрацией. Причем, это можно делать на большом удалении. Юрист зафиксировал передачу данных, а также дату сделанного исследования найденных мной руин. Кроме этого, он зафиксировал также и все мои попытки проведения замеров и сканирований. Конечно, он не видел того, кто и как именно делал все эти исследования и замеры. Да и анализ, который был сделан заранее, тоже был весьма специфический, фактически профессиональный. Когда я поинтересовался тем, зачем ему нужны все эти подробности, этот молодой юрист рассмеялся. Оказалось, что если он сумеет доказать и продемонстрировать то, что исследования были проведены на весьма высоком уровне, возможно, мне даже удастся заполучить своеобразное признание, как исследователь. Все дело в том, что некоторые археологи, которые могут всю жизнь провести в институте, всего лишь изучают подобную информацию и делают какие-то свои научные труды и выводы. А пользы, как от исследователей, От них просто нет. Я же уже в своем возрасте обнаружил признаки существования какой-то неизвестной цивилизации. Согласно моим аналитическим выкладкам, можно было понять, что в общей базе разумных рас, остатки цивилизаций разумных, которые были мной найдены, подобных совпадений просто нет. Уже только поэтому можно было понять, что моя находка весьма необычная. Естественно, что после регистрации подобного реликта возникнет целая истерия, и многие разумные постараются предпринять все возможные меры, чтобы бы хотя бы как-то подмазаться к подобной славе. Только для подобного, этим разумным придется теперь очень сильно постараться. Я не имею отношения ни к каким, либо институтам, что тоже может немного разочаровать этих разумных. Их разочарование может вылиться в большие неприятности для меня. Однако, в данном случае, следует учитывать тот факт, что я нахожусь на территории фронтира. Здесь меня достать будет очень сложно. Да, никто и не рискнет. Главное сейчас провести регистрацию по всем правилам. Приняв мой заказ, этот молодой юрист снова рассмеялся. Судя по всему, такая работа будет стоить очень дорого, но для меня это было не важно. Важно было только то, какой результат я получу. А то, что результат будет, я даже не поддаю сомнению. Получив то, что мне было нужно, я закончил наш разговор. Судя по всему, теперь этот молодой юрист и сам про свой сон вспоминать не будет, так как его заработок сейчас напрямую зависит от его собственной прыти и скорости работы. Разорвав связь, я наконец-то смог спокойно вздохнуть. Теперь я был спокоен. Даже если кто-то и найдет сейчас эти руины, то иначе как вором и наглецом, который пытается украсть чужое, его никто не назовет. Даже клан Бушер теперь не сможет ничего сделать. Находка им не принадлежит. И уже только поэтому можно понять всю величину их ошибки. Нужно было эту планетную систему как следует изучить. Чего сделано не было. Спутники, которых они использовали, не смогли как следует провести разведку, а всего лишь убедились в том, что планета пригодна для жизни. Теперь же у меня был для них небольшой сюрприз. Естественно, что я хотел скрыть свои данные, которые могли бы выдать заинтересованным лицам настоящее имя того, кто обнаружил подобное сокровище. Глупо звучит, но даже по примерным оценкам, этот городок, а особенно его расположение и принадлежность к неизвестной расе, может стоить не меньше 1,5 миллионов кредитов. А учитывая тот факт, что раса неизвестна в Содружестве, то тут можно и аукцион устроить, который может принести мне не меньше 200-300 миллионов кредитов. Конечно, можно сказать, что в данном случае эти деньги особо ничего не решают. Ведь если подумать, я мог и побольше зарабатывать, в общей сложности. Нет, в данном случае следует думать немного по-другому. В первую очередь следует учитывать тот факт, что эти деньги будут находиться не на обезличенном чипе, в моем логове, а на банковском счету того самого торгового дома, который будет проводить торги. Когда я до него доберусь, то смогу заполучить желаемое. Об этом тоже забывать не стоит. Для меня все это очень важно. Ведь в этом случае, отправившись в сторону Содружества, я уже буду иметь там хоть какую-то материальную базу. Более того, как следовало из информации, изученной мной, можно было значительно улучшить свой гражданский рейтинг. Так как я исследователь и провел значительную работу, добился результата. Уже только поэтому можно понять, что моя результативность интересует Содружество и Федерацию Ниви, в частности. А это уже было очень важно. Закончив свое исследование и убедившись в том, что новая база все же закрыта, я отправился обратно в город. Группа разумных, которая меня сопровождала, старательно держались немного поодаль от меня, видимо, не желая провоцировать каких-либо агрессивных действий с моей стороны. Ведь они уже убедились в том, что я бываю очень эффективен. Меня же, в данном случае, в первую очередь беспокоил тот факт, чтобы пятикантропы не заподозрили меня в том, что это я украл у них дополнительные деньги. Хотя юрист и сказал мне о том, что регистрация этих данных будет проходить достаточно долго. Для меня важно то, что я подал саму эту заявку. Всем остальным займется его контора, которая занимается юридическими делами. После чего, все же есть шанс, что я смогу получить достаточно большую выгоду. Хотя это все возможно только впоследствии. А для этого нужно постараться, и теперь немного подождать. Время для этого у меня было, и поэтому мы спокойно направились в город. Тем более, что надо было убедиться в том, что и в городе все идет своим чередом. Ведь если пятикантропы узнают о том, что кто-то проявил интерес к их территории, то могут начать свое расследование. А мне бы этого не хотелось. Хотя, подобное тоже вполне возможно. И ничего тут не поделаешь. Так что мне надо было действовать быстро и эффективно. Как я уже говорил, в данном случае передавать какие-либо права пятикантропам я не собирался. Не видел в этом никакого смысла или нужды. Да и зачем им все это? Пусть живут себе спокойно, занимаются своей любимой контрабандой и еще какой-нибудь гадостью, вроде пиратства, если получится. Я отлично понимаю, что в результате моего бегства эти разумные наверняка постараются предпринять все возможные шаги, чтобы перехватить меня и не дать возможности уйти из-под их контроля. В этом случае мне действительно лучше находиться как можно дальше, но при этом надо лишить их средств к существованию. Я не спорю, корабли, верфь и все то, что у них имеется, даст возможность этим разумным какое-то время просуществовать. Однако, есть одна вещь, про которую такие умники очень часто забывают. Это обычные зависть и жадность. Я уверен, что этим разумным придется очень сильно постараться, чтобы удержаться на плаву после всего случившегося. Если мне удастся во время бегства с этой звездной системы при помощи кораблей и атаки их истребителей и штурмовиков и уничтожить хотя бы один, а то и два линкора этого клана, то это будет очень жестокий удар. При этом, клан Мбушер явно окажется в меньшинстве против многочисленных врагов. Почувствовал их слабость, враги тут же обнаружат себя. И я не удивлюсь, если у этой звездной системы сменится хозяин, ведь здесь есть и те же самые боевые коты, мзины, которые тоже хотят получить желаемое. Про это тоже никому забывать нельзя. Так что Гаракам придется действительно постараться. Но я уже примерно догадывался об их весьма слабом месте. Ведь в резиденции у Сибра Дукари может храниться его казна, что тоже немаловажно. А это все-таки живые деньги. И тут ничего не поделаешь. А значит, нужно будет провернуть все так, чтобы эти пятикантропы в случившемся обвиняли только самих себя. Если у меня получится украсть у них казну, то этим разумным надо будет найти виновника произошедшего. Сам я таким несчастным становиться не хотел, ведь можно понять главное. Они такого врага будут искать по всей галактике, а я хотел жить более или менее спокойно. Так что, если у меня есть шанс избежать подобного, то почему бы мне им не воспользоваться? Тем более, что я уже примерно ориентировался в том, почему именно так и именно там был построен дом, ставшей резиденцией главы клана Мбушер. А все это означало только одно, то, что мне действительно придется на какое-то время затихнуть и изображать из себя доброжелательного разумного, который все осознал и хочет спокойно жить. А это время я потрачу с умом, пытаясь найти подходы к резиденции главы клана, а также буду продвигать свои собственные планы, медленно, но верно. Тем более, что даже регистрация моей находки в виде этого подземного города – дело не быстрое. Юрист сказал, что это может занять где-то месяца три, ведь всякие институты будут пытаться наложить свою лапу на эти исследования, и поэтому можно понять всю сложность ситуации. Но раз я первым зарегистрировал эти исследования, то никто уже не сможет на них наложить лапу. Во-первых, по той причине, что дата регистрации уже зафиксирована в реестре Содружества, так же, как и имя разумного, который первым обнаружил такую находку. Во-вторых, проведенные мной сканирование и анализ находки вполне имеют право быть признанным профессиональными, ввиду максимальной и систематизированной информации, имеющей даже аналитику. В-третьих, никто из них не сможет за столь короткое время обнаружить меня и вынудить вступить в их институт. Такое иногда делалось, когда была какая-то очень важная находка разумного, который в одиночку и без чьей-либо помощи нашел и успел раньше ученых зарегистрировать ее за собой. Какой-нибудь институт мог попытаться заставить вступить в свои штатные или нештатные сотрудники. Тогда автоматически эта находка записывалась за этим самым институтом. Глупость, конечно, но проблема была в том, что эти псевдоученые таким образом записывали за собой очень много различных находок и даже изобретений. Им это давало дополнительные бонусы и авторитет. Хотя, на самом деле, как исследователи они из себя ничего ценного не представляли. Поэтому мое расположение на территории фронтира сейчас было очень выгодным, чем я и намеревался воспользоваться. Резиденция. Добрый день, я слышал, что вы хотели бы построить себе точно такой же дом, резиденцию, как и у главы клана Мбушер. Передо мной слегка, видимо стесняясь, мялся довольно молодой дверг, который по рассказам моих девчонок уже приходил сюда второй или третий день, видимо, чтобы предложить мне какую-то информацию. Мой дед участвовал в строительстве этого здания, и он был архитектором и инженером. Очень часто он работал с данными на дому, в результате этого у меня сохранилась информация, которую он использовал для того, чтобы закончить эту стройку. Если вы хотите ее получить, я с радостью вам продам тот самый эскинт, на котором хранится эта информация. Мой дед использовал его для расчетов и вычислений, необходимых для строительства. И как же ты ее сохранил? Я подозрением покосился на этого малыша, подозревая его в том, что он просто подосланная птица, которую ко мне могли подослать сами пятикантропы. Если все, кто участвовал в этой стройке, довольно быстро погибли, скорее всего, их убивали именно из-за этой информации, и каким же образом ты сумел ее сохранить? Я пытался найти и таких разумных, но никого из них в живых просто нет. Судя по всему, я ударил по самому больному месту, и он сразу же нахмурился. Но, немного подумав, этот маленький дверг, внук архитектора и строителя, принялся рассказывать о том, что буквально перед своей гибелью, видимо заранее подозревая что-нибудь подобное, старый архитектор, которого каким-то неведомым образом занесло на территорию фронтира, передал своему внуку в качестве игрушки наручный браслет, в котором и находился тот самый искусственный интеллект, сохранивший информацию. Благодаря этому факту, ему и удалось сохранить данные, которые касались именно этой самой стройки. Естественно, что с некоторым недоверием, я предложил ему показать мне то, что у него имеется. Я не просил полных расчетов, мне хотя бы внешне увидеть сходство, и когда он активировал свой наручный эскинт, бывший явно очень стареньким, наверное, где-то второго поколения, я увидел перед собой трехмерное изображение строения, которое немного не соответствовало тому, что я могу видеть сейчас в центре города, и все из-за того, что имело дополнительно несколько подземных этажей. Это было именно то, что меня интересовало, и поэтому дальнейший наш разговор сосредоточился именно в отношении того, что же хочет этот малыш за подобную информацию, а также и за сам этот наручный эскинт. Мне вообще было желательно, чтобы он исчез с этой планеты. Не хватало еще, чтобы пятикантропы нашли его и выяснили информацию о том, кто именно интересовался строением этого самого дома, ставшего резиденцией главы клана. Как оказалось, наши желания совпадали. Этот малыш, Дверг, хотел покинуть данную звездную систему, и поэтому ему нужны были деньги. Деньги на билет. Задумчиво ухмыльнувшись, я показал ему банковский обезличенный чип, на котором сейчас лежал ровно 1 миллион. Не ожидавший такого роскошного подарка, мальчишка буквально сразу поплыл, и с радостью отдав мне свой наручный эскинт. А я отдал ему эти деньги, и посоветовал, как можно быстрее поспешить в космопорт. Там как раз грузился торговец, который намеревался отправиться в сторону Федерации Неви. Я знал это по той причине, что как раз ему продал трофей, привезенный мной из степи. Как и в прошлый раз, мы постарались на обратном пути поохотиться, и мяса у нас было вполне достаточно. Так что мне было, что ему предложить. Этот малыш буквально с радостью ухватился за такую возможность сбежать с этого мира, чтобы больше здесь не тратить ни времени, и не тратить собственную жизнь. В данном случае, все это было просто и предсказуемо. Все только по той причине, что местные жители все же тянулись к цивилизации, и в этом случае у них не было выбора. Они сами выбирали свой путь, и пытаться как-то давить на них было бессмысленно. Это было возможно только в том случае, если ты получишь в руки какой-либо компромат, или же какую-либо власть над этими существами. Так что сейчас этот малыш сделает все возможное, чтобы исчезнуть отсюда, и никоим образом не нервировать меня, а также и контрабандистов. Для того, чтобы с ним ничего не случилось подозрительного, я отправил грузовую платформу, которая обычно заезжала за мусором, чтобы Риндирта по пути завез этого малыша в космопорт. Просто я не хотел, чтобы с ним по пути хоть что-то случилось. Вдруг пятикантропы схватятся за подобную возможность, или высмотрит его после беседы со мной. Уже только поэтому я не хотел рисковать, ведь и дураку понятно, что строить такое строение на моем участке земли в городе просто бессмысленно. Оно займет буквально все место, а пользы от этого мне особо и не будет. Куда я дену свои ремонтные мастерские, которые намереваюсь и дальше использовать для заработка? Можно сказать, что в последнее время мое дело пошло в гору. Когда я вернулся с очередного похода, то выяснил очень интересный нюанс. Ко мне на ремонт записывались уже за 2 недели вперед. Уже только поэтому я прекрасно понимал тот факт, насколько востребованными оказались мои услуги, а это было тоже очень важно. Ведь именно благодаря этому у меня была возможность собирать максимально большую информацию. Все только по той причине, что все эти охотники, прибывающие для ремонта собственной техники, в первую очередь думали о собственной выгоде. А я им такую выгоду предоставлял. Ремонт был достаточно дешевым, при этом само качество ремонта было гораздо выше, чем могли предоставить все мои возможные конкуренты. Учитывая это, мне все же пришлось немного поднять цены, примерно процентов на 10. Но даже в этом случае разумные, которые хоть как-то почувствовали разницу, не желали отказываться от качества. И это было очень хорошим для меня показателем. Отправив этого малыша, Дверга, на грузовой платформе в космопорт, где тоже приходилось забирать время от времени мусор, я задумчиво посмотрел на доставшийся мне наручный браслет. Вернувшись в свою комнату, я быстро активировал его и стал перепроверять все, что на нем имеется. Чертеж самого здания, которое было построено для резиденции главы клана, был весьма своеобразным. Главное, что меня интересовало, это наличие 2 коридоров, расходящихся в разные стороны глубоко под поверхностью земли. Один коридор вел как раз к пещере, но выход из пещеры был совершенно в другой стороне и шел далеко не в ту сторону, куда, по моему мнению, ранее она должна была выходить. Хотя внешне пещера по своим габаритам и размерам не отличалась от тех, которые я видел ранее, и эта странность меня немного насторожила. Хотя, учитывая найденный мною подземный город, можно было понять, что здесь явно может быть что-то не то. Раздумывая над этим вопросом, я понял, что все-таки загадка этих пещер, видимо, могла остаться навсегда неразгаданной. Хотя, если как следует подумать, то можно заподозрить именно тех представителей подземной жизни, что они таким образом намеревались создать для себя своеобразные промежуточные убежища, чтобы иметь возможность путешествовать по этому миру, не подвергаясь опасности. То, что эти убежища по какой-то причине были рукотворными, я уже не сомневался. Остается только поинтересоваться тем, по какой же такой причине эти существа пытались строить именно одинаковые убежища. Ведь можно было делать их по-разному. Я, конечно, прекрасно понимаю, что могут быть различные нормативы и эталоны. Однако, в данном случае я задумался больше о том, что здесь явно что-то еще имеется. Что-то странное и необычное. Настолько необычное, что если бы я не старался покинуть эту планету как можно быстрее, то наверняка стал бы каким-нибудь исследователем, археологом, разыскивая по всей поверхности этого мира различные подобные секреты и тайны. Но для этого нужно было время и огромные ресурсы. У меня на данный момент всего этого не было, а именно времени у меня точно не было. Я был уверен в том, что в ближайшее время пятикантропы действительно попытаются что-нибудь провернуть. Поэтому мне нужно подготовиться к бегству как можно быстрее. Я, конечно, не собираюсь поднимать панику раньше, но общая информация меня заставляет сильно переживать по поводу того, что на самом деле может произойти, если пятикантропы решатся на активные действия. А это было вполне возможно, учитывая тот факт, что мои машины действительно принялись усиленно проверять на въезде в город. Смешно было вспоминать то, как мне пришлось наказать одного такого лихача. Он влез в грузовой отсек и принялся грязными руками перебирать мясо. Я вызвал его командира, указал на все эти куски мяса и потребовал, чтобы он у меня их выкупил. И когда тот удивился, я заявил о том, что этот урод, прежде чем сунуть свои руки к моему мясу, даже не задумался о том, что руки мыть нужно. Кто у меня теперь такое мясо купит? Там же отпечатки грязных конечностей ублюдка, который не имеет никакого понятия о гигиене. Видимо, полностью ошалевший от подобного наскока, командир группы охраны был вынужден действительно выкупить у меня эти куски мяса. Причем по цене это получилось что-то около 5000 кредитов. Но в данном случае я был не против. Они забрали все это, а значит, у меня есть возможность действовать дальше. Учитывая тот факт, что теперь пятикантропы постараются особо не наскакивать на мои машины, ведь им придется за свои глупости платить настоящими деньгами. Хотя было понятно, что подобное отношение им точно не понравилось, но подобные нюансы меня не сильно беспокоили. Эти разумные сами были виноваты в том, что попробовали сделать подобную глупость. Теперь другие задумаются. Хотите попытаться на меня наскочить? Пожалуйста, я не против. Вот только не забудьте, пожалуйста, о том, что при таком поведении вам придется для начала оплачивать все эти ваши глупости. Столкнувшись с моей наглостью, эти разумные на какое-то время успокоятся. Возможно, кто-то приказал им устроить подобный наскок на меня. Даже если это так, делать такие вещи нужно осторожнее, но не так грубо. Надо же иметь хоть какое-то понятие о порядке, а подобная наглость порядком не отдает. Это полное самоуправство. Именно такие вот наскоки и дали мне понять, что в скором времени у меня действительно могут возникнуть проблемы. Причем эти проблемы явно будут связаны именно с переделом власти в клане Мбушер. Ведь глава клана недвусмысленно всем дал понять, чтобы никто меня не трогал. Исходя из этого можно было понять и главный факт. Эти разумные намеренно напрашиваются на конфликт. Причем конфликт должен произойти явно с участием самого главы клана. Зачем им это нужно? А вот этот вопрос уже достаточно загадочный. Что-то мне говорило о том, что все не так-то уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Где-то здесь есть какой-то секрет. Секрет, который в один прекрасный момент может оказаться для меня смертельной ловушкой. Поэтому я, недолго думая, отправил одно небольшое сообщение главе клана. В этом сообщении упомянул о том, что случайно стал свидетелем фактически откровенного нападения на меня, но по-другому я не понимаю того, что делал этот охранник, и попутно сообщил о том, что когда пытался навести порядок и как-то призвать этих разумных к более спокойному поведению, в ответ они открыто заявили о том, что плевать хотели на моих покровителей. Я специально упомянул о покровителях в третьем лице. В данном случае, в первую очередь, было важно то, о чем подумать сам Сибра Дукари, а не то, что произошло на самом деле. Я знаю, что подобного ничего не случилось, но ведь у меня нет нейросети, чтобы произвести подобную запись, да и эти разумные явно все будут отрицать. Замкнутый круг получается, и в данном случае прав будет тот, кто первый донесет на своего противника. Учитывая все эти нюансы, я не собирался отступать. Если уж кто-то решил попытаться меня загнать в ловушку, то этому разумному придется ответить за свои действия. Судя по панической беготне сотрудников службы безопасности города, которая началась буквально через пару часов, глава клана принял к сведению мой намек про покровителей. Ведь это прямой бунт против его власти. Воспользовавшись этим моментом, я принялся тщательно изучать подходы к тем самым потайным коридорам из резиденции, которые были обозначены на схеме строения. Попутно объезжая на грузовой платформе нужное мне место, я выяснил, что один выход, который выглядел на схеме как обычный коридор, выходит в одно старенькое здание, скорее всего через подвал, так как это здание вроде бы сдавалось в аренду, а выглядело как какой-то затрапезный склад. Сомневаюсь, что в случае нападения на резиденцию главы клана, это здание уцелеет. Слишком близко к этой территории оно стояло, так что бегство через этот коридор просто бессмысленно. Ведь такой беглец попадет сразу же в руки врагов. Тяжело вздохнув, я направился к второму входу, который был отмечен на этой голограмме. А вот тут все было гораздо интереснее. Камень, который загораживал этот вход, занимал довольно большой кусок земной поверхности, и его могли бы уже давно убрать. При помощи строительного дроида это не так уж и сложно, но никто этого не делал. Возникает вопрос о том, кому это нужно. Аккуратно приблизившись к этому камню, под прикрытием грузовой платформы, которая якобы остановилась, чтобы что-то там отрегулировать, я достал портативный сканер пород и принялся проверять. После тихого гудка прибора, я насмешливо хмыкнул, а затем быстро запрыгнул обратно в платформу, и мы отъехали прочь. Это был не камень, а имитация. Причем, надо отметить, что достаточно грубая имитация, в отличие от меня, который старательно подкреплял такую маскировку слоем специальной ткани, поглощающей радиоизлучение и создающей видимость плотной породы, здесь был только внешний вид камня, а под пластиковой имитацией был металл, и это были явно ворота, причем, достаточно большие ворота. А для чего они могут здесь быть? Вернувшись домой, я принялся снова рассматривать этот трехмерный проект и также вычитывать все то, что имелось там в качестве пометок. Как оказалось, сам основная пещера была расширена так же, как и коридор, который вел к ней. Это было необычно. Как я уже говорил, коридор был достаточно широкий, чтобы в него въезжала крупная машина. Спокойно, и не опасаясь ободрать себе бока о камень, зачем же было делать подобное? Я, неожиданно задумавшись, понял то, что здесь что-то не то. Вполне возможно, что этот старик, если и будет бежать, то бежать ему надо точно так же, как и мне, прочь с этой планеты. А как это проще всего сделать? Только на космическом корабле. Ведь если кто-то нападет на эту планету, то вполне возможно, что защитников как таковых уже не будет. По крайней мере, тех самых разумных, кто будет на его стороне. А значит, у него не будет выбора и придется просто постараться сбежать прочь из этой звездной системы. Возникает вопрос о том, как именно он это сделает. В этом случае у него есть вариант, и это явно не транспорт, и не попытка скрыться где-нибудь в строениях города. Это, скорее всего, достаточно быстрый космический корабль. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что в данном случае в такой пещере можно расположить и какой-нибудь истребитель, или челнок. Но вся проблема в том, что челнок или истребитель не смогут спасти этого разумного. В случае бегства ему нужно будет покинуть звездную систему. Причем это надо будет сделать достаточно срочно, а это возможно только на достаточно крупном корабле, нечто вроде легкого крейсера. Разглядывая размер расширения коридора, я понял, что его расширяли значительно, и при этом инженеру и архитектору, которые работали над этой стройкой, пришлось очень сильно постараться. Ведь расширив эту пещеру, они действительно ослабили общий грунт холма, и здание могло просто провалиться внутрь. Им пришлось постараться создать арку, которая теперь держит все это строение. Если я прав, то следует сразу понимать одно. Внутри этого пещеры сейчас находится какой-то сравнительно небольшой, но при этом достаточно быстрый корабль, который может в случае опасности спасти главу клана Мбушер, позволив ему исчезнуть прямо из-под носа врагов. Вполне возможно, что кто-нибудь заявил бы мне также и о том, что и мне можно воспользоваться этим шансом. Почему бы мне не угнать этот корабль? Ведь он должен быть достаточно быстр, чтобы сбежать из этой звездной системы прямо из-под носа корабля и кратко охранников. Да, все это прекрасно. Вот только даже по размерам самой пещеры я понимал, что это легкий крейсер или крейсер-курьер. Скорость у него действительно большая, а вот трюм очень маленький. Да и рассчитан он максимум на пару человек. Что я буду делать с остальными членами своего клана? Мне что, необходимо их бросить и забыть как страшный сон? Мне такой вариант решения проблем не подходит. Я не привык оставлять тех, кто мне доверил свою жизнь, на смерть, и поэтому я постараюсь предпринять все возможное, чтобы дать им шанс жизни. Если они будут служить мне верой и правдой, то почему бы не дать им такую возможность? А насчет корабля решение очень интересное. Почему вы мне его тоже не использовать? Самое смешное было в том, что изучая приметки и подписи под различными отметками на чертеже, я вдруг понял, что этот инженер и архитектор действительно придумал очень оригинальную систему. Там были даже ловушки и потайные двери, которые надо знать, как открыть. Только вот проблема была в том, что на этом чертеже было отмечено буквально все. Нет, я понимаю, что при помощи хорошего сканера можно найти любую потайную дверь. Вот только в данном случае были указаны сами двери и способы их открытия. Удобно, ничего не скажешь. Но проблема в том, что я намеревался в случае необходимости зайти на территорию резиденции главы клана не с главного входа. Мне это было ни к чему. Если я знаю потайные ходы, то могу войти и снаружи, через черный ход. В первую очередь меня интересует содержимое того самого подземелья, где якобы находится корабль. Вряд ли там стоит какое-нибудь старье второго или даже третьего поколений. Такой корабль не вырвется из ловушки. А значит, следует подозревать, что старый пройдоха наверняка запасся чем-нибудь достаточно современным. Размышляя над этим вопросом, я понял, что имею прямую возможность не просто его ограбить, но и забрать у него все то, что этот разумный готовил именно для себя. Хитрость и предусмотрительность которого сбрасывать со счетов не рекомендуется. И именно поэтому, скорее всего, мне придется притащить в город одного из дронов, диверсантов, которых можно будет запустить в это здание для того, чтобы полностью взломать защиту. Кто-нибудь, конечно, заявит о том, что я таким образом всего лишь еще больше восстановлю против себя главу клана Гараков и самих контрабандистов. Возможно. Но давайте начнем с того, что они сейчас сами откровенно меня провоцируют. Они сами намеренно напрашивались на конфликт. Так почему же я должен пытаться каким-то образом уклоняться от таких сложностей? Если они хотят конфликта, то я им это предоставлю. К тому же, иметь запасной вариант на тот случай, если у меня ничего не получится с кораблем собственной постройки, действительно было бы мне просто необходимо. Так что тут тоже все было понятно и предсказуемо. Я не собирался зацикливаться на одном решении вопроса. Мне было очень важно подстраховаться, на тот случай, если действительно что-нибудь пойдет не так. Мне не хотелось никого здесь бросать, но возможно мне придется сделать сложный выбор. Пилоты у меня уже были, а значит, необходимо обзавестись для них новыми базами знаний. Хотя я их уже заказал, как и нейросети полного профиля, с базами знаний 6 уровня. Таким образом я смогу обзавестись надежными пилотами, которые могут управлять даже и тяжелыми и сверхтяжелыми кораблями. Но для этого нужно действительно постараться,